Псалом 22 в еврейском оригинале и западноевропейских переводах 23 написан царем Давидом, но когда и при каких условиях никто не знает. Из содержания псалма можно заключить, что автор хорошо знал пастушескую жизнь, имел дело с врагами, не раз был в смертельной опасности, испытал на себе Божью заботу и охрану и желал себе только того, чтобы благодать и милость Господня сопровождали его во все дни жизни его, и чтобы он мог пребывать в Доме Господнем многие дни. Такое свидетельство и пожелание мог сказать только человек, достигший зрелого возраста. Моя молитва и желание, чтобы эти радиопередачи принесли назидание, утешение и ободрение всем, кого только достигнуть. Нужда в пастыре. Когда Господь открыл Моисею, что приблизилось время его отшествия из этого мира, добрый вождь Израиля не был этим ни обеспокоен, ни очень обрадован, так как он думал не о себе, а о своем народе, и потому обратился к Богу с молитвой. «Да поставит Господь Бог духов святой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Числа 27 глава 16 по 17 стих. Моисей заботился о Божьем, а не человеческом. У него было два родных сына, было два племянника, был у него верный и способный служитель по имени Иисус Навин, было у Моисея 70 старейшин, избранных из всех колен сынов Израилевых, но никого из них не решился Моисей поставить на свое месте вождем народа. Не доверяя самому себе, не доверял Моисей и народу, что люди смогут выбрать вождя себе во благо. За решением этой трудной задачи Моисей обратился к Богу и даже осмелился указать, какими качествами должен обладать истинный вождь народа. Во-первых, чтобы это был человек открытый и доступный, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними. Многие деятели, как политические, так и религиозные, ведут двойную жизнь. Пред обществом они надевают приличествующую их положению маску, а в частной жизни бывают совершенно иными. Немало книг написано о тайнах разных дворов, дворцов и даже монастырей. Когда обнаруживаются нечестивые тайные дела, когда влияние руководителя падает, пастырь народа, особенно религиозный, должен быть честным, богобоязненным и открытым. Во-вторых, чтобы это был человек, знающий свое дело, который выводил бы их и который приводил бы их. Во все века являлись храбрецы, бравшиеся вести народ на рискованные предприятия. Иногда им удавалось достичь особенных успехов, но чаще всего они губили и себя, и последовавших за ними своей непредусмотрительностью и самоуверенностью. Вывести кого-то в поле и покинуть на произвол судьбы – это сатанинское дело. Заботясь о будущности своего народа, Моисей просил Бога дать Израилю такого вождя, который умел бы и выводить их, и приводить их. В-третьих, избрание кандидата. Только Господь Бог духа всякой плоти знает духовные и умственные способности каждого человека. Наилучшие физиономисты и психологи при определении способностей и качеств человека нередко делают большие ошибки. Бог не смотрит на лицо, а на сердце. Он знает, что кроется в человеке, и его будущие поступки видит как бы уже совершившимися. Моисей знал это и потому молил Господа, чтобы ни Моисей, ни народ, а сам Бог поставил над Израилем такого человека, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И в наше время нужно особенно молиться, чтобы не организации и партии, а Господь поставлял вождей и пастырей по сердцу своему. Четвертое. Назначение вождя. В ответ на искреннюю молитву Моисея Бог сказал ему: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, возложи на него руку твою и поставь его пред Елиазаром священником и перед всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Числа 27 глава с 18 по 20 стих. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь», отмечено в Писании. Со спокойным сердцем человек Божий мог уйти из этого мира в сознании, что народ Божий не остался без пастыря. В-пятых, предзнаменование. Греческое имя Иисус произведено от древнееврейского Иешуа и означает «Господь Спаситель». Не Моисей по значению имени, вытянутый из воды, а Иисус или Господь Спаситель привел народ израильский в землю обетованную и разделил ее на уделы, чтобы каждый израильтянин имел и знал свое постоянное место. История Израиля свидетельствует, что после Иисуса Навина народ часто оставался как овцы, не имеющие пастыря, но всегда жил надеждою скорого осуществления слов Моисея: «Пророка и среди тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигни тебя Господь Бог твой, его слушайте». Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Правда, после Моисея были в Израиле великие пророки, как Самуил, Илия, Елисей, Исаия, Еремия и другие, но каждый из них уверял, что предсказанный Моисеем пророк должен прийти в свое время. Когда же скипетр, знак царской власти, отошел от Иуды, Бытие, 49 глава, 10 стих, был захвачен Иродом идумеянином, тогда в Вифлееме Иудейском родился младенец, которому еще до его рождения было дано имя Иисус, а в ночь рождения он был провозглашен как Христос Господь, и не людьми, а ангелами Божьими. Луки 1 глава 31 стих и 2 глава 11 стих. «Сей Иисус Христос, Господь, есть тот великий и добрый пастырь, который пасет народ свой и ведет его в вечную славу». Господь. Когда Моисей и Аарон пришли к фараону, царю египетскому, и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне», то фараон гордо ответил: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Исход 5 глава с 1 по 2 стих. Это не должно нас удивлять. Фараон презирал Израиля и не хотел знать Бога, который вступался за угнетенных. О гораздо худшем незнании Господа читаем в первой книге Царств 2 главе с 12 по 13 стих. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. А ведь это были сыновья первосвященника, постоянно живущие при скинии, они хорошо знали ритуал своей религии, но самого Господа не знали». Первое. Можно ли знать Господа? Праведник Иов, не имеющий закона Моисеева, в беседе с друзьями ссылался на такой источник боговедения: «И подлинно спроси у скота, и научи тебя, у птицы небесной и возвести тебе, или побеседуй с землею и настави тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, а в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти, у него премудрость и сила, его совет и разум». Иова 12 глава 7 по 13 стих. Окружающая его природа была для Иова учебником боговедения. Эта книга доступна каждому. Творение свидетельствует о своем Творце. Второе. Кто такой Господь? Дерзко спрашивал фараон. Неизвестно, осмелился ли Аарон произнести пред нечестивым фараоном священное имя Иегова или Яхве. Точное произношение этого имени теперь никому не известно. Или просто сказал «Адонай». как и теперь говорят евреи. Но за этим именем понимался тот Бог, который открылся Моисею в пустыне, который назвал себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, который послал Моисея в Египет страждущему народу с вестью, что приблизило их избавление, и что имя их Бога в переводе на русский язык означает «сущий», дословно «я есть, кто есть». Исход 3 глава с 1 по 14 стих. Следовательно, наше слово «Господь» означает того, кто был, есть и будет. Много столетий после Моисея народу было дано такое откровение. Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Исаии 44 глава 6 стих. К этому Богу Моисей обращался в молитве со словами: «Господи, Ты нам прибежище из рода в род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал вселенную, от века и до века Ты Бог». Псалом 89, 2 по 3 стих. Аминь.